Глава 24. Заголовок газетной статьи звучал громко и ясно. «Загадка самоубийства посла». Для меня это значило не слишком много. Пройдя пару кварталов, я обратил внимание на «Вашингтон-Пост», заинтересовавшись другим заголовком на первой полосе «Смертельный прыжок британского дипломата». Я прочитал всю статью, неподвижно застыв перед стендом с помещенной под стекло газетой. Сэр Морис Энвин разбился насмерть, выпрыгнув из окна своего, расположенного на 15-м этаже, офиса. Он был счастливо женат, имел 3 детей, не обременен финансовыми проблемами и пользовался популярностью в Вашингтоне. Пост еще не ведал, что он был также главой резидентуры Ми-6 в США. Но скоро узнает. Всему свое время. В газетной статье говорилось, что назвать причину самоубийства никто пока не может. И неудивительно, самоубийство в общую картину не вписывалось. Было субботнее утро, и я направился по Хьюстон-стрит в направлении моего нового офиса. Вошел. Снова проверил все здание. Неприветливое, нежеланное, какое-то мертвое. Со вчерашнего дня здесь никого, кроме меня, не было. Да и представить, что кому-то захотелось бы заглянуть сюда без приглашения, я не мог. Поднявшись к моему новому офису, я нажал кнопку лифта. Прислушался. Кабина поднималась шумно, постукивая и подвывая. Остановилась с отчетливо слышным металлическим щелчком. Дверцы раздвинулись, неуверенно, рывками. Я нажал красную кнопку хронометра на часах, шагнул в кабину и нажал кнопку первого этажа. Потом прокатился еще с десяток раз вверх и вниз, тщательно хронометрируя время движения до каждого этажа. Разница получилась незначительная, в пределах 1 секунды, что было весьма неплохо. Потом я взялся за мозги механизма, если такое слово применимо для описания изношенной долгой эксплуатации коробки с проводами. По ним приказы от различных кнопок внутри лифта поступали к электрическим цепям, моторам и выключателям, заставляющим кабину подниматься на 5-й этаж после того, как на 1-м этаже нажимали кнопку с цифрой 5, на 1-й при нажатии кнопки с цифрой 1 и так далее. Из-за того, что мне пришлось много раз спускаться к подвальному переключателю для проверки каждого этапа моей будущей операции, а потом снова подниматься, времени ушло больше, чем предполагалось, так что работу я закончил уже ближе к вечеру. Выйдя из здания, я отправил телеграмму Файвширу. Отправил на его домашний адрес, рассчитывая, что он должен быть дома. Телеграмму он получит между 8 и 10 часами утра по британскому времени. Получит и будет начеку. А ее смысл поймет, как только дело будет сделано. Текст я сформулировал предельно просто. «Проверьте личный банковский счет оператора лифта». Вы поймете, о чем речь. Если я прав, разместите в «Таймс» во вторник или среду в колонке частных объявлений следующее. «Все простил Чарли». Если я не прав, поместите такое. «Прощай». Телеграмму я подписал как «Сэм Спейд». Субботний вечер прошел неторопливо. Меня тревожил завтрашний день. Очень тревожил. Если я ошибся, то даже Файвшир, при всем его влиянии, не сможет вытащить меня отсюда. Реального плана на случай непредвиденных обстоятельств я не придумал. Пошел ва-банк, поставив все на то, что я прав. И пусть каждый день приносил крупицы доказательств, я знал, вся эта чертова игра строится на моем предчувствии, и расклад не слишком хорош. До поздней ночи Я все прокручивал и прокручивал в голове детали предстоящей операции, расхаживая по гостиничному номеру, пока факты не слились в бесформенную массу, и тогда я лег и забылся беспокойным сном. Всю ночь хлестал дождь, и ветер с воем сотрясал оконные рамы. Мне то и дело приходилось вставать и засовывать сложенную в несколько раз бумагу в щели между оконным проемом и рамой, чтобы они не так дребезжали. В 7 часов утра я полностью проснулся, чувствуя, что совершенно не выспался. Я тщательно осмотрел комнату, проверяя, не оставил ли каких следов, по которым меня можно было бы вычислить. Во всяком случае, об отпечатках пальцев беспокоиться не пришлось. В комнате я постоянно надевал либо матерчатые, либо хирургические перчатки. Я оставил в номере туалетные принадлежности и все прочее, за исключением того, что мне нужно было сегодня, понимая, что вряд ли сюда вернусь. На улице стоял жуткий холод. Дождь прекратился, но ветер дул с прежней силой, разбегаясь по гигантским коридорам между небоскребами. Позавтракав в кафе, я отправился в офис. Открыл переднюю дверь и закрывать не стал. Включил электропитание лифта и снова внимательно осмотрел здание. С каждым новым обходом помещения выглядели только хуже. В офисе я сел на стул. На часах было 11. Я вынул из кармана калькулятор, который мне дали Траут и Трамбл. На вид это была вполне невинная вещица, украшенная снаружи золотистым названием фирмы-изготовителя – Vatiplier. Еще я достал большой розовый конверт, черный маркер и полоску голубой ленты. На конверте я маркером написал «Прощай». Ужасно захотелось курить. Но я вспомнил, что забыл купить новую пачку. Подошел к окну, выглянул наружу. Ветер гонял по мостовой обрывки бумаги и прочий мусор. Никого и ничего больше видно не было. Пусто. Наконец часовая стрелка приблизилась к 12. Я поднял трубку и набрал номер телефонной будки. Только бы за ночь ее не разгромил какой-нибудь безмозглый вандал. Телефон ответил, прежде чем успел издать звонок. «Доброе утро, землекоп», — произнес старательно маскирующийся голос. Никакой ошибки быть не могло. Это был голос Скэтлифа. Я дал указание, повторил еще раз и положил трубку. Хлопнул в ладоши. «Есть! Черт побери! Я сделал это!» Он клюнул на наживку, заглотил с крючком, и теперь я, как рыбак, мог тащить его к себе, вращая барабан спиннинга. Я посмотрел на часы. По моим прикидкам, ему требовалось 12 минут, чтобы доехать до места на такси. Набросим сверху еще пару минут. Итого 14. Такси подкатило через 13 минут. Я не хотел рисковать лишний раз, чтобы не попасться на глаза. Но из машины вышел только один человек. В синем пальто Кромби и мягкой фетровой шляпе. Я надел пальто, поднял воротник, натянул до бровей шляпу, спрятал глаза за черными очками. Теперь меня не узнала бы и родная мать. Пронзительная трель сигнализации подсказала, что он нажал кнопку вызова лифта. В верхней части калькулятора имелась пластмассовая крышка, которую я оттянул в сторону. Моему взгляду предстал небольшой предмет в форме шпильки. Я вытащил его и положил в карман. Ровно через 90 секунд калькулятор взорвется. Сила взрыва, как уверяли Траут и Трамбл, будет больше, чем у обычной ручной гранаты. Я вошел в кабину, нажал кнопку вниз, и кабина пошла. Запечатав калькулятор в розовый конверт, я перевязал его голубой лентой с аккуратным бантиком и прикрепил к внутренней панели дверцы. При открытой двери конверт видно не будет. Он появится только когда она закроется. Но к тому времени будет уже слишком поздно, потому что дверь останется закрытой, и лифт будет автоматически подниматься вверх между вторым и третьим этажом. Там он остановится, там и останется. К тому времени, когда мы сползли вниз, 30 из 90 секунд уже прошли. Створки разошлись. Я слегка наклонил голову, пряча лицо за поднятым воротником, и посмотрел краем глаза туда, где был спрятан конверт. Световое табло на первом этаже было отрегулировано так, чтобы Скетлиф решил, будто я спускаюсь с третьего этажа, а не с восьмого, и никак не связал меня с целью его визита. Я вышел из лифта, и человек в фетровой шляпе и синем пальто вошел в кабину. Он мельком взглянул на меня, явно занятый своими мыслями. Однако в его взгляде я уловил тень узнавания и некоторую неуверенность, как будто он понял, что мы где-то встречались раньше, но не мог вспомнить, где именно. Дверь со скрежетом закрылась, а я понял, что он не ошибся, если и впрямь подумал, что мы встречались. Что за черт? Человек в фетровой шляпе и синем пальто Кромби оказался вовсе не Скетлифом. Это был Энтони Лайнс, министр внутренних дел. Я быстро зашагал по дороге. Примерно через 100 ярдов 90 секунд на моих часах истекли. Я все еще не мог справиться с шоком. За спиной глухо треснуло, и мгновением позже до меня донесся звон бьющегося стекла, а потом и грохот. Я обернулся и посмотрел на здание. В произвольной последовательности одно за другим из стен вылетали и, падая, разбивались о землю окна. Я стоял в оцепенении, а рамы ломались, рушились и разлетались во все стороны осколками стекла. Внезапно просел и обвалился весь фасад. На землю дождем полетели кирпичи, штукатурка, дерево и стекло. А потом и все здание наклонилось и обвалилось, сложившись как карточный домик. Осталась только громадная, неровная пирамида мусора, выехавшая прямо на улицу. На этот раз Траут и Трамбл превзошли себя.